Другая причина. Черт бы все побрал. Ну как можно подготовить что-то вроде Конституции, когда практически нет бумаги? Это кошмар. Однако насчет права голоса, самому старшему из нас 22, самому младшему 16, и самые молодые как раз больше всех и лезут. Каждый, ну прямо гений или почти гений. Каупер поднял взгляд. Я не имею в виду тебя. Слава богу, торопливо сказал Рот, потому что я никакой не гений. Ну, тебе и не 16 уже, но этот гениальный молодняк меня очень беспокоит. Все до одного доморощенные юристы. У каждого всегда наготове какая-нибудь колкость, но ни одного дельного предложения. Мы думали, что с ограничением по возрасту, вполне разумным, старшая часть населения будет чем-то вроде противовеса, а они тем временем подрастут. Но, похоже, ничего из этого не выйдет. Не выйдет. Но делать-то что-то надо. Этот запрет на охоту смешанными парами, он не был направлен, скажем, против вас с Кэрол, но она решила, что это именно так, и устроила мне жуткий скандал. А я лишь пытался защитить этих ребятишек. Черт, лучше бы они все скорее выросли, попереженились и успокоились. Вот с Бакстерами, например, никаких проблем. Не волнуйся. Через год или около того 90% колонии будут составлять семейные люди. Надеюсь. Послушай, а ты сам часом не подумываешь? Я? Рот даже удивился и в голову не приходило. Да, а я думал... Впрочем, ладно, я тебя отозвал не для того, чтобы расспрашивать о твоих личных делах. То, о чем говорил коротыш, не так-то легко проглотить, но я собираюсь ввести кое-какие изменения. Большинство комитетов распускаются. В самом деле? Да, ну их к черту, все равно ничего не делают, только готовят доклады. Я собираюсь назначить одну из девушек главным поваром и одного из парней главным охотником. А тебе я хотел предложить стать начальником полиции. Что? За каким дьяволом тебе начальник полиции? Ну как же? Кто-то же должен следить, чтобы распоряжения выполнялись. Сам знаешь, уборка лагеря и прочее. Кто-то должен следить за тем, чтобы всегда горел сигнальный костер. Мы пока не досчитываемся 37 человек. Это без тех, про кого точно известно, что они погибли. Кто-то должен распределять ночные дежурства и проверять посты. Эти ребятишки просто с ума сходят, если за ними не присматривать. Как раз для тебя работа. Почему? Ну, если быть практичным, Рот, сторонники есть и у тебя, и у меня. Но когда все увидят, что мы заодно, неприятностей и беспорядков в лагере будет гораздо меньше. Колония от этого только выиграет. Рот не хуже Гранта понимал, что их группа должна жить сплоченно, но Каупер просил поддержать его шаткую администрацию, а Рот мало того, что относился к нему неприязненно, но еще и был уверен, что кроме болтовни от Каупера ожидать нечего. И дело не только в том, что стена до сих пор не достроена. Нужно, просто необходимо было заняться еще множеством других дел. Кто-то должен искать соль каждый день. Надо организовать регулярные поиски съедобных кореньев, ягод и прочего. Сам он, например, уже просто устал от мясной диеты. Конечно, если разнообразить добычу и не есть только постное мясо, на здоровье это не отразится, но кому охота всю жизнь питаться одним лишь мясом? И эти вонючие шкуры. Грант распорядился, чтобы охотники обязательно снимали с убитых животных шкуры и приносили их в лагерь для использования в хозяйстве. «Что ты собираешься делать с этими протухшими шкурами?» — спросил Рот неожиданно. «А что?» «Воняют. Если ты назначишь меня на эту должность, я первым делом велю выбросить их все в реку. Но нам нужны шкуры. Половина лагеря уже сейчас ходит в лохмотьях. Шкур у нас будет предостаточно, но нам нужны дубильные вещества. При такой погоде одного солнца мало. Но у нас нет танина. Не говори ерунды, Рот. Значит, надо отправить кого-то жевать кору, пока его не найдут. На вкус танин определяется совершенно безошибочно. И выброси эти шкуры, наконец. Если я сделаю так, ты согласишься на мое предложение? Может быть. Ты сказал следить, чтобы выполнялись распоряжения. Чьи распоряжения? Твои? Или Килроя? Обоих, видимо. Рой мой заместитель. Рот покачал головой. Нет, благодарю за честь, у тебя уже есть Рой, значит, я тебе не нужен. Слишком много генералов, и слишком мало солдат. Но, Рот, мне действительно без тебя не обойтись. Рой не умеет ладить с молодыми ребятами, он их раздражает. Меня тоже. Ничего не выйдет, Грант. И, кроме того, мне не нравится этот титул, просто глупо звучит. Ну, выбери сам, как называться, капитаном охраны там или менеджер поселения, это не важно. Важно, чтобы кто-то навел порядок с ночными дежурствами и чтобы в лагере тоже был порядок. За молодняком нужно следить. Ты способен на это, а значит, это твой долг. А чем будешь заниматься ты сам? Прежде всего, мне нужно утрясти наш свод законов. Нужно планировать на будущее. Боже, Рот, у меня в голове сотни дел. Я просто не могу тратить время на то, чтобы разбираться в мелочных ссорах, когда, например, кто-нибудь из молодых донимает повара своими глупыми претензиями. Коротыш был прав, откладывать больше нельзя. Отдавая распоряжение, я хочу, чтобы закон меня поддерживал. А сейчас мне чаще всего приходится выслушивать замечания какого-нибудь сопляка. Я не справлюсь со всем этим один. Мне нужна помощь.